сигнал. «Агент Транк докладывает о сбое в программе охраны границы», — сообщил Боргу его заместитель. «Кто-то из землян переправился на соседний остров». «Вплавь?» — начальник охраны удивленно поднял брови. «Скорее всего», — подтвердил офицер. Девица обращалась к Транку с просьбой отвезти ее на экскурсию, и тот согласился, но отъезд он назначил лишь через 3 дня. Любопытство подтолкнуло ее на рискованный шаг, сделал вывод Борг. Видимо, Лейтс не предупредил наших гостей об излучении мертвых глубин. Что ж, девушку будет искренне жаль, но помочь ей мы не в силах. Пусть побродит напоследок в киберпространстве, по крайней мере умрет счастливой. Проследить за ней? Конечно, согласился начальник. И сообщите Лейтсу. Обратно пусть привезет ее на катере. Может быть, девица облучится не слишком сильно и останется шанс ее спасти. Сомневаюсь, заместитель покачал головой. Я удивлен, как вообще она до сих пор жива. Без защитного костюма трудно даже просто переплыть пролив. Потеря сознания у беглецов обычно происходит еще на середине пути. У беглецов? Борг удивленно взглянул на офицера. Разве раньше здесь располагалась не база? База, согласился тот, но до нее тюрьма. Глубина подземных казематов острова Пса стала легендарной. Ой, как скверно. Борг задумчиво потер подбородок. И фортуну Лейтс наверняка упрятал в самый глубокий из них. Скорее всего, ответил заместитель. Прикажи Транку выяснить, в какой, сказал Борг. Не хватало еще так глупо потерять собственный вариатор.